Генерал-майор Новожилов. Офис фирмы «Астра» находился на Сретенском бульваре в красивом доме дореволюционной постройки. Занимал он весь второй этаж. По нынешним временам офис был небогатый. Приятная светлая мебель, очень скромная, на стенах картины с видами Москвы. Недорогие, но милые. Все внешнее убранство словно говорило: «Мы очень солидные. Нам не нужны сногсшибательные гарнитуры и ковры. Мы берем качеством товара». А качество товара на любой вкус. Новожилов делал то, что не с руки было делать временщикам из кабинета министров. Он отправлял оружие талибам и людям генерала Дустума. Снабжал им курдов и продавал его Ираку. Отправлял автоматы латиноамериканским террористам и пулеметы правительственным войскам. Разветвленные связи в Африке помогли ему стать крупнейшим поставщиком пушек, гранатометов и установок залпового огня любым режимом, внезапно возникшим и также стремительно исчезнувшим, уничтоженным оружием Новожилова. Официально он был коммерсантом, но по-прежнему числился в кадрах военной разведки и даже жалование там получал. Росвооружение – концерн официальный и строгий. Весь практически на виду, а его фирма заключала темные контракты и поставляла оружие армянам в обход любых соглашений и даже чеченцам. В его работе главное были деньги, которые уходили на счета в Швейцарию, Францию, Англию. Эти средства не шли на развитие ВПК и на помощь голодающей армии. Они становились собственностью его, Новожилова, и нескольких крупных государственных фигур. Официально «Астра» поставляла охотничье, старинное и газовое оружие. Кроме того, занималась оружейным антиквариатом и всякими реликтовыми изделиями. Так одному американскому миллионеру был продан броневик, точно такой же, с которого якобы говорил Ленин. Броневик полностью восстановили в мастерских фирмы. Сейчас, по заказу одного из эмиров, умельцы-оружейники восстанавливали 3 истребителя «Ньюпор». Много чего интересного делали в мастерских фирмы, так что официальное лицо «Астры» было ностальгически романтичным. К ним часто приезжали богатые коллекционеры со всего света, а также любители ружейных раритетов. Обращались и западные киностудии, делавшие исторические фильмы. И не только с русским колоритом. За несколько лет «Астра» прочно завоевала рынок исторических поделок. С этих видов деятельности регулярно платились налоги, оказывалась спонсорская и благотворительная помощь. Официальная жизнь фирмы освещалась в газетах, журналах и по телевидению. Новожилов был непременным участником московской светской тусовки. Фестиваль «Кинотавр», вручение премии «Ника», «Золотая маска». Там он не только присутствовал, но даже вручал призы от своей фирмы. Его все знали в московском свете, и он всех знал. Поил, угощал, делал подарки и вербовал, жестко и точно. Заставлял людей работать на себя. Получал данные на политических деятелей, банкиров и финансистов. Сведения эти обрабатывал оперативный отдел из профессионалов разведки, извлекая из дерьма крупицы жемчуга. Так он выяснил, что Кефалиди начал интересоваться их банковскими счетами. Это изгубило хитрого грека. В зеленом контейнере, который Кондрашов вытащил из чемоданчика в кабинете Кефалиди, находилось радиоактивное вещество кобальт-60. Ампулы эти использовали в специальных секретных локационных установках. Достать его даже Новожилову по официальным каналам было практически невозможно. Но за деньги сейчас можно сделать все. А много ли надо этого вещества? В конторе было 3 контейнера, и этого пока вполне хватало. Новожилова беспокоило другое. Как бы поставщик не начал продавать кобальт-60 куда попало. Тем более, что чеченцы, ведущие меж собой грызню за власть, не пожалеют никаких денег за такой контейнер, да и бандиты не поскупятся. Кобальт-60 убивал тихо и с гарантией. Бесшумная смерть. А что еще надо для деловых разборок? О смерти хитроумного грека Новожилов узнал вечером в клубе московских новостей. К нему подошел ведущий популярной телепрограммы. «Добрый вечер, Юрий Сергеевич!» «Здравствуйте, мой дорогой. Смотрел вашу программу. Вы здорово вломили алюминиевым магнатом. Спасибо, но у меня печальная новость. Никак доллары запретили», — засмеялся Новожилов. «Да нет, с ними полный порядок. Кефалиди умер». «Боже ты мой! Когда?» «Сегодня». «Сердце?» «Да нет, там какое-то странное отравление. Он и его секретарша». «Что же они съели?» «В том-то и дело, что отравление не пищевое». «Господи, какое страшное время!» «А что следствие?» «Двое оперативников МУРа, приехавшие по вызову, тоже отравились». «Умерли?» «Нет, в склифе, в тяжелом состоянии». «И что вы думаете по этому поводу?» «Ума не приложу». «Невеселые новости». «Думаю, как специалист-оружейник, тут что-то не то. Знаете, все эти новомодные отделочные материалы, которыми так увлекаются наши дорогие миллионеры, иногда излучают опасные канцерогенные вещества». «Возможно. Эксперты бьются, ничего найти не могут». «Так это что, убийство или несчастный случай?» — спросил Новожилов. «Видимо, несчастный случай. Извините». Телезвезда заметил банкира, содержавшего телекомпанию, и бросился к нему. Новожилов огляделся. До боли знакомые лица. Персонажи одни и те же. Популярные прикупленные журналисты, банкиры, политики, правительственные чиновники, несколько писателей. Сложившаяся комическая труппа, выступающая в Москве в разных декорациях. Но люди они были веселые. И, главное, информированные. Это и привлекало Новожилова на подобные тусовки. За полночь, когда все уже выпили, и актеры, обязательные члены любого клуба, пошутили малость, вызвав бурю восторга у скоробачей и их девиц, Новожилов увидел Тарасова. Когда-то у них была пара неплохих дел. Тарасов здорово помог ему, устранив одного человека. Умело и жестко довел он этого Шадрина до самоубийства. Новожилов щедро рассчитался с ним, выбив фирме Тарасова на полгода безналоговую лицензию на алкоголь. Потом Тарасов погорел на ювелирных раритетах. Пока он сидел в бутырке под следствием, фирма его развалилась. Оперативный отдел «Астры» сообщил Новожилову, что Алексей Тарасов стал советником у криминального авторитета Бори Китайца. В миру – Бориса Васильевича Китаина. Китаин был напрямую связан с людьми из президентского окружения, которые пытались выбить Новожилова и его друзей из оружейного бизнеса. Конечно, Боря Китаец вполне мог послать к Новожилову киллера. Но это ничего не давало. На его место сел бы другой генерал. И все пошло бы как прежде. А убрать высоких людей из правительства селенок у Бори с его крышей пока не хватало. Тарасов, улыбаясь, шел к Новожилову. «Здравствуйте, Юрий Сергеевич!» «Приветствую, Алексей Владимирович!» «Слышал о ваших бедах, слышал!» «Кажется, Вольтер сказал, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме», — засмеялся Тарасов. Он был все таким же обаятельным, красивым, элегантным. «Не дай бог, Алексей Владимирович, Вольтер жил в былинные времена». «Давайте пошепчемся», — улыбнулся Тарасов, — «раз уж нам удалось встретиться». «Пройдемся, сядем за столик», — предложил Новожилов. «А не шумно? Именно в такой обстановке и решаются настоящие дела. Мы чужие на этом празднике жизни». Они сели за стол. Тарасов сам принес виски. «Юрий Сергеевич, я к вам с предложением. Помогите войти в ваш бизнес одной фирме». «Какой?» «Импульс». «Что-то не слышал». «А она только создана». «Кем?» «Мной». Новожилов закурил, внимательно посмотрел на Тарасова. Тот сидел картинно, как актер, играющий роль бизнесмена. «Кто стоит за вами, Леша?» «Ну зачем же так сразу? Не хотите говорить, так я скажу. За вами стоит Китаин со своими братками. А за ним, Юрий Сергеевич, ваш бизнес огромен. Неужели трудно поделиться маленькой частью?» «Не трудно, милый Леша, а невозможно. Вы, я думаю, догадываетесь, что я не решаю подобные вопросы?» «Догадываюсь. Только те люди слишком высоко, зачем их тревожить? Они получают такие деньги, что просто не заметят нашей комбинации. Зато вы, Леша, у меня денег на три жизни. Нас очень интересует этот бизнес». «А что, китаец бросил наркотики?» «Ну зачем же так? Мой доверитель — солидный коммерсант. Если вас смущает его прошлое, меня также смущает его настоящее и будущее». «Значит, не договорились?» «Нет». «Жаль. Нам бы не хотелось непопулярных мер». «Хотите меня убрать?» «Именно убрать. Не убить. Убрать». «Это будет нелегко. Попробуем. Знаете, печать, чемоданы компромата. Вам здорово придется повозиться. Даже эта шпана», — Новожилов повел рукой в сторону стола, за которым сидела группа модных журналистов, «ни за какие деньги не свяжется с нами». «Если мы не достанем подлинных материалов, тогда вам надо нанять практически всю ФСБ». Новожилов встал и поклонился, давая понять, что разговор окончен. Тарасов смотрел на него, добро улыбаясь. Но улыбка эта была словно приклеена к его лицу. Глаза смотрели холодно и жестко. Они говорили: «Ну погоди, погоди, мужик». Не понравился этот разговор Новожилову. Ох, не понравился. Он вышел из клуба, огляделся, ища машину. Его «Волга» мягко подкатила к подъезду. «Домой?» — спросил водитель. «Подожди». Новожилов сел на заднее сиденье, взял сотовый телефон. Конечно, звонить поздновато, но была уже договоренность, что если что-то экстренное, связываться в любое время. Трубку взял сам вице-премьер. «Да, это я. Я понял. Что-то срочное?» «Весьма. Приезжай на объект 2. Объектом 2 именовалась квартира в доме на Спиридоновке. Когда-то в этом многоэтажном сарае проживала бывшая элита бывшей страны. Все эти маршалы, генералы, руководители ЦК КПСС, привыкшие вкусно жрать и хорошо жить, настолько растерялись, увидев во главе страны Горбачева, что даже не смогли сопротивляться его новациям. Пришли они в себя только тогда, когда стали бывшими, никому не нужными и даже подозрительными гражданами новой страны. И вот тогда началась распродажа квартир и дач. Пятикомнатные хоромы бывшего зав. Отделом ЦК купила фирма «Астра» для конспиративных встреч. В распоряжении оперативного отдела фирмы имелось 3 квартиры. Там сотрудники встречались с агентурой. На Спиридоновке бывали только самые важные лица. Новожилов поднялся на 5-й этаж, открыл дверь, снял квартиру с охраны. Не любил он эти хоромы. И обстановка была классная, и ковры отменные. Но все же что-то постоянно раздражало Новожилова. Он зажег свет в гостиной, достал из бара бутылку кампари, плеснул на донышко бокала. Начальство прибыло, когда часы отбили 2:30. «Здорово, Юра, что за срочность?» «Понимаешь, вот какие дела». И Новожилов пересказал не только разговор с Тарасовым, но и присовокупил к этому некоторые наблюдения последних дней. «Хорошо, что ты мне позвонил», — сказал вице-премьер. Очень хорошо. Ребята из окружения самого сильно рвутся к деньгам. Они сделают все, чтобы вытолкнуть нас из этого бизнеса. Кто поддерживает китайца, мы знаем. Значит, знаем, откуда ждать удара. А Тарасов — мелкая сошка в нашей игре. Но, как мне говорили, человек головастый и комбинатор великий. Любую гадость может как пьесу разыграть. Я встречался с нашим партнером из Амстердама. Он обнаружил утечку. Пошли туда надежного человека. Надо сделать все по высшему классу. А что делать с китайцем и Тарасовым? Надо подумать. Решим через пару дней. Ты помни об Амстердаме. Завтра же пошлю человека. Не торопись, но и не затягивай. Налей мне, что ли, твоего кампари. Только льда положи побольше. На другой стороне улицы в машине три человека писали их разговор. Прошло минут 40, и сановный гость покинул квартиру. Как только его «Мерседес» скрылся за поворотом, «Жигули» с техниками поехали в сторону Никитских.